Предисловие Хидетоси Накаты. Я покинул Японию, чтобы продолжить путь в большом мире, когда мне шел 21 год. 8 лет играл в матчах итальянской лиги А и в английской премьер-лиге в качестве профессионального футболиста. И это были самые важные годы в моей спортивной карьере. Жизнь за границей помогла расширить кругозор и выйти за пределы привычного образа жизни. Все это время я усердно учил сначала итальянский, потом английский. И чем больше учился, тем лучше понимал, что языки — это окна в другие культуры, а еще они могут стать дверью, ведущей к крепкой дружбе на всю жизнь. После чемпионата мира 2006 года я завершил футбольную карьеру. Несколько лет путешествовал по всему миру, встречаясь с людьми из самых разных сфер жизни. И куда бы ни приехал, все говорили об искреннем интересе к Японии. Мне задавали множество вопросов, и на многие не удавалось ответить. Тогда я понял, что моя культура обладает огромной глубиной и богатством, которые даже рожденный там не осознает полностью. И захотелось понять, что же привлекает этих людей. Так что я решил вернуться домой, чтобы вникнуть во все тонкости самостоятельно. И задался вопросом, что же такое культура? Культура питания, культура моды, японская культура. Мне хотелось лучше разобраться в вопросе. Когда люди произносят это слово, они имеют в виду определенный образ жизни, который ведут в течение длительного времени. Нечто такое, что мы сами создаем. И я решил сосредоточиться не на местах и городах, а на людях. Следующие 7 лет были посвящены поездкам по самым дальним уголкам Японии. Я побывал во всех 47 префектурах, общался с ремесленниками, фермерами, изготовителями саке, монахами дзен, священниками синто и обычными людьми. Хотелось больше узнать о японской культуре, а в конце концов мне открылась сама жизнь. Каждый раз, когда я просыпался до рассвета, чтобы пообщаться с фермерами, собирающими рис, вдыхал утренний воздух перед дождем или наблюдал за тем, как мастера творят красоту из самых скромных материалов, мне открывалась поразительная истина. Пришло понимание, что значит жить в гармонии с самой землей. Сочный плод, только что сорванный с дерева, пойманная рыба, тщательно приготовленное саке, каждый кусочек и глоток открывал истину подлинного вкуса. Шло время. Я стал замечать, что втягиваюсь в ритм жизни, ритм времен года и японской природы. Живя в городах, мы имеем множество замечательных вещей, но в то же время отделены от природы, а искусственная среда высасывает нашу энергию. Проведя много месяцев на воле, я стал замечать, насколько улучшилось самочувствие, ощутил прилив энергии, мысли прояснились. Я стал счастливым. Когда мы уходим от природы, то пытаемся ею управлять, контролировать ее. Но она в любой момент может проявить свою поразительную силу и мощь. А когда живешь в гармонии с ней, уважаешь и следуешь ее ритмам, то начинаешь прекрасно себя чувствовать и ценить каждый день и каждое мгновение. Понятие «ваби-саби» неразрывно связано с этим фундаментальным отношением к природе, с принятием быстротечности всего сущего и с восприятием жизни всеми своими чувствами. Надеюсь, эта книга вдохновит вас на поиски собственного тонкого ритма и поможет обрести счастье. Я знаком с Бет уже более 12 лет и знаю ее преданность делу изучения японской жизни. И знаю, что она тот самый человек, который сможет помочь в этих поисках. Хидетоси Наката. Токио, 2018 год.